Отрицательное отношение к Сталину как к руководителю партии, нараставшее у Владимира Ильича, повлияло, думаю, и на план автономизации. Он был встречен недоверчиво, раскритикован и похоронен. С другой стороны, споры и расхождения ни в коей мере не отразились на отношениях Сталина к Ленину. Как и раньше, Иосиф Виссарионович видел в Ленине великого теоретика и организатора, а себя считал его верным учеником и последователем. Однако он понимал, что дни Владимира Ильича сочтены, и стремился быстрее укрепить свое положение в партии и государстве. Смерть Ленина потрясла Иосифа Виссарионовича сильней, чем многих других руководящих партийцев. Знаете, как в семье, хоть больной, хоть и не удел, а все же есть в доме мудрый отец, который способен все рассудить, дать верный совет. Он пока еще отвечает за все. Но вот не стало его, и разом вся ответственность легла на плечи старшего сына. Причем ответственность за семью большую, многоязыкую, бурную, разоренную. Далеко не каждый согласился бы принять на себя столь тяжкий груз. Пожалуй, никто и не рвался в тот момент принять бразды правления из остывающих рук вождя. А Сталин сделал это без колебаний, как и надлежало поступить генеральному секретарю партии. Измученный, осунувшийся, приехал он вечером на нашу квартиру. Текли ночные часы, а он все ходил и ходил по комнате, не уезжая домой и не ложась спать. Мне было жаль его. Вспомнил про мандарины, несколько дней назад доставленные из Батума. Они лежали в прохладном месте возле окна. Отобрав лучшее, предложил Сталину. Он кивнул. Потом, мол, потом. И продолжал ходить, нещадно дымя трубкой. Задержался возле стола, записал несколько фраз, сказал мне. «Посидите здесь. Не помешаю?» «Нет. Такая черная ночь». Я подремывал в кресле, а он и не прилег. В утреннем свете лицо казалось испитым, серым. Но, к моему удивлению, чувствовал он себя бодрее, чем вчера. Он был доволен тем, что закончил важную работу. 26 января на траурном заседании Всесоюзного съезда Советов произнес Сталин составленную им от имени партии клятву Владимиру Ильичу. И клятва эта произвела тогда на людей сильнейшее впечатление, на какой-то срок сплотило всех разномыслящих, колеблющихся, сомневающихся. Я беспартийный, наизусть помню клятву и считаю этот документ по его кратости, огромному содержанию и эмоциональному накалу одним из сильнейших и красноречивейших в мировой истории. Буквально на одной страничке Иосиф Виссарионович определил, что такое коммунист-ленинец, изложил до предела сжато основу всего объемного, многосложного марксистско-ленинского учения, дал торжественное обещание хранить и развивать заветы вождя. Те часы, когда Сталин работал над клятвой, аккумулируя в четких фразах знания, размышления, опыт всей своей предшествовавшей жизни, были для него часами высочайшего душевного взлета. Воистину, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Поведение Сталина, его переживания, вызванные смертью Владимира Ильича, естественны и понятны. А как же вел себя Лев Давидович Троцкий, претендовавший на высшую власть в стране? Известие о смерти Ленина застало его в Сухуми. Он не счел нужным прервать свой отдых и ехать с теплого юга в морозную Москву, продемонстрировав еще раз равнодушие к Владимиру Ильичу. А в день похорон Ленина, в скорбный день всей страны, Лев Давидович прогуливался по берегу моря, впитывая его величие и всем существом своим ассимилировал уверенность в своей исторической правоте. Так напишет он потом в книге «Моя жизнь». Беспардонность Льва Давидовича типична и говорит сама за себя. Будто кроме него не было ни единого человека, способного возглавить партию государства. Пуп земли, вершитель революции, возведенный в этот высокий ранг собственным самомнением и лакействующими, заинтересованными приспешниками. Он ставил себя вровень с Лениным, считал свое положение абсолютно незыблемым и обмешулился. Вскоре после кончины Владимира Ильича состоялся 13-й съезд партии. Естественно, при подготовке его Иосиф Виссарионович использовал все свои незаурядные организаторские способности. Многие делегаты находились под впечатлением клятвы, которую дал Сталин. Но ведь существовало письмо Ленина, прямо адресованное делегатам съезда, и молчать о нем было нельзя. Коммунисты обсудили послание Владимира Ильича. Немало горьких слов довелось тогда услышать Сталину. Он пообещал учесть все критические замечания, ему поверили. Съезд решил оставить Иосифа Виссарионовича на посту генерального секретаря партии. До следующего форума. Никто, конечно, не предполагал, что он будет занимать эту высокую должность 3 десятилетия до последнего дня своей жизни. Глава 3. В присутствии посторонних мы со Сталиным почти не разговаривали. Иосиф Виссарионович предпочитал не афишировать свое интеллектуальное подспорье. И это вполне естественно. Я не видел ничего унизительного для себя. Разве при всех самодержцах, даже при всех президентах и прочих демократических главарях, советники выходили когда-нибудь на первый план? Они много решали и решают, но их и не видно. Вспоминаю об этом в связи с неожиданным дневным вызовом прямо в ЦК, в кабинет Иосифа Виссарионовича. Можно было предположить, будто случилось нечто из ряда вон выходящее. Я, в общем-то, был готов к любым сложным вопросам, но разве предугадаешь? Николай Алексеевич, такое имя Растам Ц о чем-нибудь говорит вам? Уж не тот ли офицер, который отличился в турецкой кампании? Как раз он не очень охотно подтвердил Сталин. И что действительно хорошо воевал, известен личным мужеством и умелым руководством. Брусилов, помнится, ставил в пример. За пределами Грузии его знают, даже больше, чем в Грузии. Имя его было известно в армии. «Тем хуже для нас», — сказал Сталин. В Москву приехала его внучка, обратилась ко мне с просьбой. Если просьба выполнима? Это как смотреть, раздраженно произнес Сталин. При мне он не сдерживался. Ее брат, офицер, воевал у Деникина, замешан в делах грузинских националистов. Каждый идет своим путем, осторожно сказал я, чтобы не накалять страсти. Упорствует ли он в своих заблуждениях? Он уже ни в чем не упорствует. Эта женщина просит указать, где он похоронен. Всего-то, — невесело усмехнулся я. Там общая могила, большая могила. И, конечно, без гробов. А женщина хочет увезти брата домой. Она очень настаивает. Вы не знаете грузинских обычаев. Сталину неприятен был разговор. Он злился. Вместо «вы» у него получалось пронзительное «ви». Соберутся родственники хоронить труп в родной земле. Будет большой траур, много разговоров, много шума. Раздражение Сталина передавалось и мне. Я не мог взять в толк, почему такие деятели, как он, руководствуется не простыми человеческими понятиями порядочности, добра и зла, а обязательно подводит классовую платформу. Ну, расстреляли врага, противника. Это закономерно. И понятно каждому. Борьба идет. Отдали бы его тело родным, и вся недолга. Мертвый уже не навредит. И я сказал Иосифу Виссарионовичу: